Глава 3. Новые типы журналов-травелогов в российских СМИ. Бортовые журналы «Инфлайты» в контексте развития системы журналов-травелогов. Журналистика, связанная с жанровыми особенностями, характерными для журналов-травелогов или журналов-путешествий, оказывает значительное влияние на тематическую составляющую других периодических изданий и, в частности, на такой тип периодики, каковым является сравнительно недавно появившийся в России так называемый бортовой журнал. Классическая схема для бортовых журналов, то есть журналов, принадлежащих той или иной авиакомпании, отражающих ее бизнес-интересы, связанные со стратегическими направлениями развития и задачами привлечения новых клиентов, была разработана авиакомпанией Pan American, и от нее российские издатели инфлайтов ушли недалеко. Темы бортовых журналов похожи: путешествия, развлекательные истории, хай-тек и так далее. Большинство бортовых журналов издается по договору с издательствами. У авиакомпании больше гарантии, что ее продукт выйдет качественным, а издательство получает часть доходов от рекламы, размещенной в журнале. Бортовой журнал, как правило, является не только показателем престижности самой компании, источником информирования пассажиров, но и дополнительной рекламой различного рода услуг, в разряд которых могут входить и услуги туристических агентств, которые стремятся вводить в свои рекламные модули формат журнала «Травелога». Обычно данный формат наряду с иными развлекательными сведениями, контентом, пользуется повышенным спросом среди бортовых читателей авиапассажиров. Бортовые журналы содержат сведения о самой авиакомпании, включающие новости ее деятельности, карты регулярных маршрутов, адреса представительств, развлекательные рекламные материалы, подробности о достопримечательности, истории мест, куда летают ее самолеты, что по сути совпадает с тематической направленностью журналов-травелогов. Уровень качественности бортовых журналов, конечно же, различается, как различный потенциал различных авиакомпаний, но в целом большинство из них ориентирован на умеренный глянец, что не может не сказываться на специфике подачи собственно журналистских материалов. Несмотря на значительное воздействие формата журналов-травелогов, бортовые журналы относятся к специализированным периодическим изданиям, что зафиксировано в отраслевой конкурсе «Новые крылья», который проводится в России с 2003 года. В прошлом 2008 году конкурс прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие журнал «Авиатерминал» аэропорта Кольцово, экспресс-магазин компании Sky Express, журнал S7 авиакомпании «Сибирь», Владивосток Авиа, журнал Wim Magazine, авиакомпания Wim Avia и другие. По итогам конкурса лучшим региональным журналом было признано издание Ural Airlines Magazine, авиакомпании Уральские авиалинии. Кроме основной победы, журнал также получил диплом второй степени в номинации «Лучшая обложка и самое оригинальное издание». Бортовые журналы – обязательный атрибут на воздушных судах всех ведущих авиакомпаний мира. Сегодня каждая авиакомпания выпускает собственный бортовой журнал, цель которого – реклама авиакомпании. Инфлайты вкладываются в карман впереди стоящего кресла. Их бесплатно можно получить в любом представительстве авиакомпании. Бортовые журналы содержат сведения об авиакомпании, карты регулярных маршрутов и адреса представительств. Особое место в инфлайтах занимают статьи о достопримечательностях тех мест, куда летают самолеты, а также развлекательные и многочисленные рекламные материалы. Периодические издания бортовых журналов 6 или 12 номеров в год. Приведем перечень инфлайтов, издаваемых в России. Журналы аэропортов. Аэропорт Иркутск, авиатерминал Внуково, Высокий полет, город-аэропорт Домодедово, MyWay, Jet, авиационные линии Кубань, Аэрофлот, Аэрофлот Премиум, Аэрофлот Стайл, Атлант Союз, Крылья Татарстана, Линия полета на высоте, Сибирь S7, Сибирь S7 Бизнес, Трансаэро, Уральские авиалинии, Якутия, Австралия, Austrian Style, Deutsche Vita, Fly Italian, Inflight Review, Scandinavian Style, VM Avia. Сегодня сложно представить себе авиапутешествие без чтения на борту специализированных изданий. Рассмотрим контент инфлайта «Уютное небо». Он является разновидностью бортового журнала со своим логотипом, фирменным стилем, оригинал-макетом. В журнале размещены эксклюзивные журналистские и фотоматериалы. Редакция проводит конкурсы и акции для читателей. Создан свой отдел рекламы. Инфлайт «Уютное небо» неоднократно становился победителем конкурса бортовых изданий России «Новые крылья». Председатель оргкомитета Антон Титов считает, что, вопреки распространенному мнению, большое количество баллов получили не столичные, а оригинальные журналы. Бортовой журнал «Инфлайт» — это один из прямых и увлекательных способов общения с пассажирами, пассажирами – это своего рода имиджевый и маркетинговый инструмент для авиакомпании. Однако Борейко считает, что похожи друг на друга, как капли воды, инфлайтам не нужно бороться за читателей, за них это делают билетные кассы и турагентства, все свои силы они бросают на привлечение рекламодателей. Инфлайт и бортовый журнал не уступают по красочности оформления и контенту обычному глянцевому журналу и распространяются на бортах самолетов бесплатно. Этот бесплатный сыр, как считают в авиакомпаниях, должен дотащить пассажиров в их мышеловку. Именно на рост верности клиентов рассчитывают перевозчики, распространяя бортовые журналы. Вот только неизвестно, насколько воздушный глянец притягивает пассажиров конкретным авиаторам. Статистики по бортовым журналам почти нет. Бортовой журнал «Мир Аэрофлота» издается крупнейшим российским авиаперевозчиком. По данным исследователей компании TNS Gallup Media, аудитория одного номера «Мир Аэрофлота» составляет 30 тысяч человек, или 0,3 от москвичей в возрасте от 16 лет и старше. Аудитория за полгода, количество человек, читавших или просматривавших издание, хотя бы раз за 6 месяцев, составляет 106 тысяч человек, или 1,2 москвичей этого же возраста. Бортовой журнал «Город-аэропорт» является официальным изданием аэропорта Шереметьево, лидера воздушного транспорта России. Девиз журнала таков: размещая рекламу своей компании в нашем журнале, вы становитесь в один ряд с лидерами. Благодаря высокому качеству полиграфии и современному дизайну журнал воспринимается как художественное издание. Он означает широкий диапазон возможностей для рекламодателей, гибкость в выражении рекламных идей, множество способов использования рекламного пространства, наличие цвета или черно-белое исполнение, высокое качество репродукции и фотографии, печать рекламы на специальной бумаге. Уже 7 лет издание успешно выполняет поставленную задачу, помогает пассажирам скоротать время ожидания и полета благодаря интересным и познавательным статьям на самые разные темы. Любая из них может рассказать о продукции, которую выпускает ваше предприятие, или другие услуги, которые стали коньком вашей фирмы. Спорт и здоровье, путешествия, туризм, развлечения и хобби – самые интересные события во всем мире и в Москве. Интервью с нашими современниками и биографии кумиров прошлых лет – это и многое другое на 100 глянцевых страницах. 6 раз в год свежий выпуск появляется на стойках аэропортов, салонах самолетов, в общих залах вылета и прилета, в залах официальных лиц и делегаций, транзитной зоне и зоне беспошлинной торговли, а также в туристических агентствах и у представительств авиакомпаний. Это максимальный охват целевой аудитории. Журнал «Город-аэропорт» имеет элегантный, привлекательный вид и содержит интересную информацию. Размещение рекламы в журнале престижно и доступно. Серия журналов Luxury In-Flight Collection, предназначенная для самых обеспеченных россиян, пополнилась журналом Alitalia Style. Подписано соглашение о выпуске официального издания российского представительства авиакомпании Alitalia, которое предназначено для ее клиентов, владеющих русским языком, и будет распространяться на российских направлениях, обслуживаемых этой компанией. Теперь в состав Luxury In-Flight Collection будут входить следующие журналы: «Высокий полет», «Swiss Style», «Scandinavian Style», «Singapore Style», «Austrian Style», «Alitalia Style». Соиздатель журнала «Высокий полет» Шушурин сформулировал преимущество Luxury In-Flight Collection. Уникальность распространения журналов позволяет гарантировать, что опубликованную информацию увидят представители российской деловой элиты и россияне с доходами выше среднего. Возможность размещения рекламы как в отдельном издании, так и пакетом, а также гибкая система скидок позволяет донести информацию рекламодателей до целевой аудитории с минимальными затратами. Журнал распространяется на бортах самолетов авиакомпании Alitalia, ее представительствах, а также рассылается по клиентской базе этой авиакомпании. Рынок летающих журналов еще не определился с терминами. По мнению Бобровой, коммерческого директора журнала «Трансаэро», на российском рынке прессы границы категории «инфлайт» размыты. По ее словам, в мировой практике инфлайтами называют только те издания, которые предлагаются пассажирам в салонах самолетов, обычно имеют идентичное название и отражают корпоративную политику авиакомпаний. В России же инфлайт изданием называют и те журналы, которые бесплатно распространяются в аэропортах. Главный редактор aviator.ru Олег Пантелеев пишет: «Полет длится не менее 2 часов, и помимо традиционных развлечений, обеда, рассматривания неба в иллюминатор или соседа из-за спинки кресла, нужно что-то еще. Тут на помощь пассажиру и приходят бортовые журналы». Блестящую идею Pan American подхватили другие авиакомпании. Сегодня нет ни одного крупного авиаперевозчика без собственного бортового журнала. Более того, структуру и формат инфлайта, придуманные в Pan American, издатели бортовых журналов сейчас называют классической. схемой, инфлайт должен состоять из новостей об авиакомпании и статей в формате Lifestyle. В России первый бортовой журнал появился после падения железного занавеса в 90-м году. Ленинград News издавался для иностранцев, прилетавших в Ленинград в советский период. Позже журнал сменил название на Санкт-Петербург News. Затем он обрел свое сегодняшнее название Inflight Review. Тогда еще не существовало авиакомпании Пулково, был ленинградский авиаотряд Аэрофлота. Рассказывает историю первого российского бортового журнала Алексей Иванов, директор по рекламе журналов Inflight Review и Air Union Magazine. Шведский журналист Мац Паульсен предложил руководителям ленинградского отделения Аэрофлота сделать журнал для иностранных пассажиров, поскольку в те времена на международных рейсах летали в основном иностранцы. Издание изначально издавалось раз в квартал в Швеции. Было тонким, на скрепке, черно-белым с цветной обложкой на английском языке. В 1995 году Inflight Reviews перешел от шведских издателей к российским. Сейчас журнал за этот издательский дом SPN. Значительно увеличился объем, стало активно продавать полосы под рекламу. История ленинградского авиаотряда Аэрофлота вдохновила головную компанию. Год спустя после появления питерского инфлайта родился и бортовой журнал Аэрофлота. Его первым издателем был также иностранец немец Вольфганг Йордан. В 1996 году после смены владельца авиакомпании новые хозяева, проведя внутренний аудит, выяснили, что немецкий издатель не заботился о финансовом благополучии журнала. Он пытался обеспечить дружелюбную обстановку на бортах авиакомпании для пассажиров, поэтому издание журнала стало убыточным. Тогда его передали в руки рекламного агентства NFQ, которое проводило рекламные кампании Аэрофлота. Позже журнал Аэрофлот перешел к издательскому дому LK Press, а сейчас издается издательским дом Presta S. Крупнейшему перевозчику страны так понравились издательские проекты, что одним журналом он не ограничился. Сейчас в карманах кресел лайнеров компании можно найти два бортовых журнала «Аэрофлот», один на русском, другой на английском языках, «Глянцевый весь мир», журнал для детей «Аэрофлот Юниор», а также газета «Мир Аэрофлота». Авиакомпания находит издательство, которое специализируется на выпуске бортовых изданий и подписывает соглашение, согласно которому, с одной стороны, авиакомпания обязуется распространять этот журнал на борту своих самолетов, а с другой получает какое-то количество полос в нем под размещение своей собственной информации, описывает схему взаимодействия перевозчика и издателя Олег Пантелеев. Авиакомпания размещает собственную рекламу, либо оговаривает с издателем процент от собранного рекламного бюджета, который получит авиаперевозчик. Пусть это небольшие суммы для него, но они позволяют оплачивать подготовку и публикации материалов, брать на себя затраты на их распространение. Схема издания журнала «Трансайр» отличается от той, что описал Олег Пантелеев. Как отмечает Клигерман, корпоративный директор авиакомпании, издание «Инфланта Трансайра» было отдано на аутсорсинг. Выпуском журнала должны заниматься профессионалы. Авиакомпания обязана обеспечить безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров. Авиаперевозчик не субсидирует его издание. И все доходы от рекламы получает издающая компания «Аэрогрупп». Раньше журнал выходил раз в 2 месяца, теперь ежемесячно. Значит, он приносит прибыль своим владельцам, заключает Клигерман. Авиакомпания S7 Group уверена в успехе издания своего бортового журнала. По словам И. Волкова, замдиректора по общественным связям S7 Group, на начальном этапе авиакомпания «Сибирь» инвестировала в издание журнала, теперь бизнес стал самоокупаемым и приносит прибыль. Поисками рекламодателей и размещением рекламы в журнале целиком занимается издательство LK Press. Оно же и получает деньги за рекламу. А авиакомпании имеет процент с продаж и свой информационный блок в журнале. Austrian Style – бортовой журнал, где можно много интересной и полезной красочной иллюстрированной информации. Журнал Austrian Style – это первое издание на русском языке, посвященное Австрии, авиакомпании Austrian. Выпускается совместно с нашим партнером SK Press. Это первое издание на русском языке, посвященное не только авиакомпании Austrian, но и самой Австрии, стране, обладающей неповторимым стилем, удивляющей разнообразием ландшафтов, богатой историей, высокой культурой, многовековыми традициями и изысканной кухней. Девиз бортового журнала «Мы делаем Австрию ближе, чем многочисленных гостей из России». Рассмотрим контент журнала Austrian Style. Зима 2008-2009 год. Austrian News. Новости авиакомпании. Панорама. Календарь событий. Столица Тироля. Регион. Территория отдыха. Венское кафе. Travel. Вино. Штирии. Аниверсари. Волшебник Караян. Health. Курорт имперского значения. Resort. Горнолыжная Австрия. Destination. Столица фараонов. Austrian. Информация. Бронирование билетов, регистрация, нормы багажа, комфорт на борту, аэропорты Вены, Star Alliance, Mile and More и другие. Таким образом, материалы бортового журнала Austrian Style предлагают информацию о путешествиях не только по Австрии, но и по всему свету. Темы других бортовых журналов, издаваемых в России, смотри, например, недавно появившийся журнал «Авиационные линии Кубани» и прочие, также идентичные путешествия, истории жизни звезд, кухня, автомобили, мир высоких технологий, недвижимости и так далее. Однако издатели считают, что нельзя включать негативную информацию в инфлайт даже в рекламных макетах, поскольку пассажиры во время полета и так пребывают в состоянии стресса. Издатели бортовых журналов признают, что издавать инфлайт легче, чем продающиеся в розницу глянцевые или деловые издания, поскольку не нужно искать информационных поводов или придумывать оригинальный контент, чтобы переманить на свою сторону читателя. Распространением борт-журналов занимается сервисная служба авиакомпании, она же определяет тираж, исходя из пассажиропотока. Смотри таблицу «Небесные ласточки». Как утверждает Анатолий Эйдес, издатель инфлайтов «Высокий полет», который распространяется на бортах корпоративных и частных самолетов, на стойках регистрации зарубежных авиакомпаний, в VIP-залах и Домодедово для мелких региональных компаний и одноименного аэропорта, издавать инфлайт выгодно. По его подсчетам, журнал крупной авиакомпании должен приносить в год не менее 1 миллиона долларов чистого дохода от рекламы. Журнал «Аэрофлот» был самым ценным проектом издательского дома «ЛК Пресс», однако когда авиакомпания объявила тендер на издание журнала издательства «ЛК Пресс», его проиграла. После потери «Аэрофлота» у «ЛК Пресс» остался журнал «S7 Airlines», что теперь называется авиакомпанией «Сибирь». В октябре этого года авиаперевозчик будет искать нового издателя. В инфлайтах количество рекламы не уступает глянцевым изданиям, поскольку самолетами летают в основном люди со средним и выше среднего доходами, и в качестве рекламодателей в инфлайты привлекаются компании, производящие продукты или услуги класса люкс. Компания «Volvo Car Russia», ориентируясь на то, что целевая аудитория крупных автомобильных брендов составляет достаточно существенную часть пассажиров авиакомпании Transair, выбрала бортовый журнал в качестве рекламной площадки. Исходя из мирового опыта издания бортовых журналов и учитывая специфику российского рынка, компания Aerogroup формирует также содержательное наполнение инфлайт издания, так и его рекламную составляющую. Около 90% рекламных материалов приходится на объекты недвижимости, банковские услуги, бренды элитного алкоголя и табака, товары класса люкс, ювелирные изделия, автомобили, яхты.